Как обещал маркиз де Сен-Моран, Вильфор застал у него в кабинете его жену и дочь. При виде Рене молодой человек вздрогнул. Он боялся, что она опять станет просить за Дантеса. Но, увы, надо сознаться в укор нашему эгоизму, что молодая девушка была занята только одним — отъездом своего жениха. Она любила Вильфора. Вильфор уезжал накануне их свадьбы. Вильфор сам точно не знал, когда вернется, и Рене, вместо того, чтобы жалеть Дантеса, проклинала человека, преступление которого разлучало ее с женихом. Каково же было Мерседес? На углу улицы Делалош ее ждал Фернан, который вышел за ней следом. Она вернулась в Каталаны и, полумертвая, в отчаянии бросилась на постель. Перед этой постелью Фернан стал на колени и, взяв холодную руку, которую Мерседес не отнимала, покрывал ее жаркими поцелуями, но Мерседес даже не чувствовала их. Так прошла ночь. Когда все масло выгорело, ночник погас, но она не заметила темноты, как не замечала света, и когда забрезжило утро, она и этого не заметила. Горе пеленой застлало ей глаза, и она видела одного Эдмона. «Ты здесь», — сказала она, наконец, оборачиваясь к Фернану. «Со вчерашнего дня я не отходил от тебя», — отвечал Фернан с горестным вздохом. Морель не считал себя побежденным. Он знал, что после допроса Дантеса отвели в тюрьму. Тогда он обегал всех своих друзей, перебывал у всех, кто мог иметь влияние, но повсюду уже распространился слух, что Дантес арестован как бонапартистский агент, и так как в то время даже смельчаки считали безумием любую попытку Наполеона вернуть себе престол, то Морель встречал только холодность, боязнь или отказ. Он воротился домой в отчаянии, сознавая в душе, что дело очень плохо и что помочь никто не в силах.